Лицо у Длинного на вкус было, как ящеричьи слюни. Странно. Живодер задумался на секунду, потом собачье внимание рассеялось, и он выскочил из «Мерседеса» посмотреть, чем занимается кормилец в своем фургоне. Самка кормильца выбивала заднее окно железной палкой. Живодер, предупреждающе, гавкнул на нее, чтобы не вздумала сделать кормильцу больно. Хорошие парни. «Существо все еще там?» — спросил Гейб у Молли, когда выбрался из заднего окна субурбана. Живодер суетился и прыгал на него, а со скованными за спиной руками биологу не очень удавалось уворачиваться от слюнявой преданности. — Лежать, мальчик, лежать! — Нет. — Он ушел, — ответила Молли, помогая Вэл и Говарду вылезти. — Здрасте, доктор, — сказала она Вэл. — У меня, наверное, приступ был или что-то вроде. Видимо, придется разбор полетов на сеансе делать. Валерий Риордан кивнула. «Я сверюсь с календарем». Из-за «Мерседеса» вышел Тео. «Парни, вы как?» «У тебя твой ключ остался?» — спросил Гейб, поворачиваясь к констеблю спиной и показывая на наручники. «Мы слышали выстрелы», — сказал Эвел. «Кто?» Погиб один из антитеррористической группы. Его застрелил Бертон. У нескольких ваших пациентов синяки и царапины, но с ними все нормально. Уинстона Крауса съели. — Съели? — кровь отхлынула от лица Вэл. — Долго рассказывать, Вэл. Это Мэвис все придумала после того, как вы уехали. Сомик и Эстель... выманили монстра из пещеры, а Уинстон служил приманкой. — О, Господи! — выдохнула Вэл. — Она же обещала позаботиться о том, чтобы у меня не было неприятностей. Тео приложил палец к губам и кивнул на лежащего Бертона. — Ничего этого не было, Вэл. — Никогда. Я ничего не знаю. Он развернул ее спиной к себе и разомкнул наручники, затем помог Гейбу и Говарду. Изможденный ресторатор казался мрачнее обычного. — Я так надеялся узреть это существо воочию, — буркнул он. — Я тоже. Гейб вздохнул и обнял Вэл. — Извините, — развел руками Тео. Потом обратился к Вэл. «Через несколько минут здесь будут репортеры. На вашем месте я бы смылся». Он протянул ей ключи от «Мерседеса». «Окружной прокурор отправил помощника забирать Бертона, и я должен его дождаться». «Вы подбросите Молли в город?» «Конечно». «А что вы скажете репортерам?» «А хрен его знает. Наверное, буду все отрицать». Смотря что они станут спрашивать и что уже знают. Прожив всю жизнь в отказе, я, наверное, хорошо подготовлен к интервью. Простите, что сомневалась в ваших способностях, Тео. Я тоже сомневался в ваших, Вэл. Я позвоню вам и дам знать, что тут происходит. Гейб позвал живодера, и вся компания загрузилась в «Мерседес», оставив Тео и Молли наедине. Тео не сводил взгляда со своих башмаков. — Ну, наверное, увидимся. Молли приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Потом без единого слова забралась на заднее сиденье «Мерседеса» к Говарду и живодеру и захлопнула дверь. Тео проводил машину взглядом, потом повернулся и зашагал по пастбищу к задним воротам. — Ты сядешь со мной вместе, Кроу! — заорал из травы Бертон. Тео заметил у задних колес субурбана что-то блестящее и подошел ближе. Это был меч Молли. Констебль не смог сдержать улыбки, он подобрал меч и шагнул к Бертону. — У вас есть право хранить молчание, — сказал он. — И на вашем месте я бы им воспользовался немедленно. И Тео воткнул меч в полудюйме от лица шерифа, с удовлетворением отметив, как глаза Бертона чуть не выскочили из орбит.